Глава 18. Наверх я поднялся уже один. Мрон, как только кошка пришла в себя, предпочел открыть портал и, не удосужившись даже попрощаться, испарился, так что остатки гнора мне пришлось тащить самому. Но я решил, что чем тратить время, лучше сразу заброшу их в свою пещеру. На опыты. Так что на поверхность поднялся, можно сказать, налегке. Если, конечно, не считать двух израненных вампиров, которые с трудом волокли на себе третьего. «Что произошло?» — ошарашенно замер Нардис, когда увидел своих ребят и меня, грязного, босого и полуголого, прижимающего к груди пачку истрепанных тетрадей на пару с чудом отыскавшейся серебряной флягой. «Вильгельм, где ты пропадал столько времени?» Я усмехнулся. «Как где? В гостях был, разговоры разговаривал. Ну и заодно ребят твоих из клеток вытаскивал, потому что гнор там что-то намудрил с замками, и мне понадобилось время, чтобы их открыть». По знаку князя парней перехватили и увели куда-то порталом. Остальные вопросительно уставились на Нардиса, но когда я сказал, что со скверной покончено, на поляне раздался разочарованный вздох. «Ну да, понимаю. Каждый из здесь присутствующих не отказался бы разобраться с гнором лично. Но, увы, этого удовольствия я их лишу. Тем более, что оставлять останки старика без присмотра было чревато». «Вильгельм!» — вдруг ахнул откуда-то сбоку еще один знакомый голос, после чего мое лицо обдуло легким ветерком, и прямо из воздуха передо мной и князем нарисовалась его супруга. «Ты живой! Хвала Саану!» При виде Лу я несколько озадачился. «Что за шутки? Откуда она тут взялась? Ее же не было вечером. Или я что-то пропустил? И почему, интересно, она в таком виде?» Одетая в черную кожу, более чем вызывающе выглядящая вампирша сама на себя не походила. Раньше она была изящной, элегантной и утонченной, а сейчас прямо демоница, того и гляди набросится. Зато как на нее смотрели собравшиеся вокруг мужчины! «Ты что тут забыла?» — буркнул я, заметив раздраженный взгляд стоящего в стороне князя. «Ты же вроде еще болеешь, разве нет?» Лу прикусила губу. «Некоторое время назад мне показалось, что я тебе нужна». «Ну да, я же усилил нашу связь. Возможно, поэтому Лу единственная встревожилась по-настоящему, когда эта связь внезапно оборвалась. Ты что-то почувствовала?» «Не знаю. Мне вдруг стало тоскливо и холодно. Прямо как тогда, когда умер отец. Я всю ночь места себе не находила, поэтому утром схватила первый попавшийся портал и примчалась сюда. Нардис был недоволен. Я снова покосился на столпившихся вокруг вампиров. Он прав. Тебя пока рано отпускать к своим. Понадобится время, чтобы ты привыкла». «Знаю», — прошептала Лу, стараясь не смотреть по сторонам. А потом опустилась на одно колено и склонила передо мной голову. «Жажда все еще меня мучает, но я справлюсь. Я сильная. Я смогу». «Почему ты мне не сказала?» — тихо спросил я. «Про гнора. И про то, что с тобой было там, внизу». Лу резким движением вскинулась, а когда наши взгляды встретились, так же внезапно замерла. На ее лице промелькнула и пропала болезненная гримаса, а когда я прикоснулся к ее лбу кончиками пальцев, восстанавливая утерянную связь, то неожиданно понял. Узнал и ее страх, и боль, и стыд, все, что она пережила за 2 года сущего кошмара. Да, я не тот, с кем она могла бы поделиться подобными воспоминаниями. Я даже не тот, кто смог бы понять всю глубину ее отвращения к вещам, которым пытался принудить ее мерзкий старик. У меня никогда не было подобного опыта. Мое тело не способно на реакции, свойственные взрослому, поэтому я даже сейчас весьма смутно представлял, какие эмоции дарит близость мужчины и женщины. Почему в один прекрасный момент двое вдруг становятся важны друг для друга? И почему, когда пара распадается или один из них погибает, второму бывает так трудно с этим смириться? Однако через Лу, через призму пережитых ею страданий, кое-что я все же почувствовал, после чего наклонился и аккуратно обнял эту стойкую, на удивление сильную женщину, которая так много пережила и при этом не сломалась. «Прости, я не обо всем подумал, когда вас создавал, но я постараюсь это исправить». «Исправить что?» — вздрогнула Лу. Но я лишь покачал головой. «Гнор, конечно, чудовище, однако в одном он совершенно прав. Вы живые, Лу. А раз живые, значит, у вас все должно быть как у обычных людей, в том числе и дети. Просто мы пока не знаем механизма, который мешает вам быть нормальными. Но я выясню это. Обещаю. Надеюсь, записи старика мне в этом помогут. Луна это ничего не ответила, однако глаза у нее явственно заблестели, после чего она встала и, поцеловав меня в щеку, быстро ушла. «Это что было?» — настороженно спросил подошедший Нардис. «Мне уже пора волноваться или нет?» «Думаю, что нет», — успокоил его я. «Хотя, вероятно, какое-то время Лу придется пожить у меня». «Зачем?» «Она сама тебе об этом расскажет». «Да она в последнее время не особо разговорчивая», — с досадой отвернулся Нардис. «А если уж говорить прямо, то я почти перестал ее понимать. То она рычит без причин, то, наоборот, запирается у себя в комнате, а потом часами молчит, так что слова не вытянешь». «Это пройдет. Наберись терпения. Когда она поймет, что ничего не изменилось, сама тебе откроется. Главное, чтобы к этому времени ты был готов ее выслушать». «Ладно», — тяжело вздохнул князь. «Возможно, с тобой она была более откровенна, так что поверю на слово. Прости за Нума. На то время, пока он не восстановится, я пришлю тебе другого помощника». «Да я вообще-то и сам неплохо справляюсь», — отмахнулся я, припомнив, какое количество дел у меня запланировано на ближайшие дни. Причем посторонние, прямо скажем, в эти планы не вписывались. Нардис покачал головой. «Тебе все равно нужен компаньон. Когда ты долго живешь один, это... чувствуется». Я вопросительно приподнял брови. «В самом деле?» «Да. Со стороны, конечно, незаметно, но я-то хорошо тебя знаю и вижу, что за эти годы ты стал другим». «В чем же, по-твоему, это выражается?» «В прошлые времена, зная мое к тебе отношение, ты бы не вышел из скверны в таком виде», — серьезно сказал Нардис. «Ты бы потратил время, чтобы вернуться домой и сделать так, чтобы ничто не указывало на проблемы, с которыми тебе пришлось столкнуться внизу. Тогда тебя интересовало, что по этому поводу подумают или скажут другие люди. Сейчас нет». Я демонстративно оглядел свои грязные ноги. «Может, я решил, что это не та привычка, которая мне будет нужна в будущем? Всю жизнь беспокоиться, что о тебе подумают, заботиться прежде всего о других, а уж потом о себе. По-моему, это не самая удачная идея». «Когда это относится к близким, их мнение всегда остается важным, Вилли. Ты заботишься о них, стараешься уберечь от ненужных волнений, но сегодня тебе было все равно. Равнодушие в твоем положении — это шаг назад». Я усмехнулся. «Надо же, какой ты умный! А каких-то 200 лет назад таким вещам тебя пришлось бы долго учить». «Что поделаешь?» — не слишком весело улыбнулся в ответ вампир. «Со временем на многие вещи учишься смотреть сквозь пальцы, а какие-то мысли напротив читаешь в лед, даже если собеседник не собирается тебя в них посвящать». «Тебя это тяготит?» — внимательно посмотрел на него я. «Временами». «Хорошо, что лишь временами. Когда это чувство станет постоянным, вмешиваться будет поздно. Что же касается твоего замечания, ты прав. Я не стал приводить себя в порядок намеренно, но не потому, что мне было без разницы, заметишь ты или нет. Напротив, я очень хотел увидеть твою реакцию». Князь едва заметно нахмурился. «Да? И что же ты такое во мне увидел?» «Самое важное», — невозмутимо отозвался я. «Сегодня я смог убедиться, что тебе не все равно. И ради этого, полагаю, стоило стараться». Нардис от моих слов в буквальном смысле слова остолбенел. Его лицо забавно вытянулось, рот удивленно приоткрылся, мимолетно напомнив того самого парнишку, который частенько впадал в ступор при виде моих странностей. Правда, на этот раз опомнился он довольно быстро. Все-таки опыт сказывался. После чего на мгновение прикрыл глаза и негромко, но с чувством выругался, тогда как я тихонько рассмеялся, хлопнул его по плечу и, открыв портал, ушел, не сомневаясь, что вот теперь с моим князем точно все будет в порядке. Вернувшись к себе в пещеру, я первым же делом умылся и переоделся в чистое. Просто потому, что так надо. Во-вторых, прогулялся по ближайшим деревням и селам и заново наполнил флягу, из которой злобный старик успел выцедить всю кровь. В-третьих, зачаровал для Мора новый амулет взамен того, который забрал у меня Гнор. Найти тот камушек я так и не смог, а призраку все равно надо будет куда-то вернуться. Наконец я убедился, что мои гончие действительно снялись с места и еще ночью дружно покинули горы. Сейчас они, правда, находились на полпути назад и к темноте наверняка вернутся. Однако сам факт того, что все это время логово будет находиться без присмотра, меня не устраивал. Поэтому я решил, что в будущем или придумаю для своих псов аналог индивидуального портала, или же сотворю на пару десятков гончих больше и припрячу их возле каждого крупного города, чтобы в следующий раз не ждать их появления по несколько недель. А то что это такое? Сам гуляю по миру, а в случае чего быстро прийти ко мне на помощь некому? Да-да. Я решил, что раз уж у меня все-таки есть слабое место, то стоит проявить осмотрительность. Смерть как таковая мне, разумеется, не грозила, однако и превращаться в беспомощного инвалида, всецело зависящего от прихотей какого-то безумца, больше не хотелось. Кстати, о безумцах. Закончив с насущными делами, я вернулся в лабораторию и заглянул в записи Гнора, чтобы хотя бы примерно понять, над чем он работал в последние годы. А когда убедился, что старик совсем потерял границы дозволенного и безвозвратно утратил то, что когда-то делало его человеком, то отложил ветхую тетрадь в сторону. Вместо этого подвинул поближе ведро с его останками и, сняв верхний слой серебра, выложил на стол пару уцелевших костей и красующийся темными глазницами череп. Мне все-таки хотелось разобраться, во что именно старик себя превратил. Однако, потратив на него большую часть дня, я так и не понял, как его уничтожить. Что бы я ни делал, он раз за разом упорно воскресал. Вернее, пытался воскресать. К счастью, безуспешно. Никакие средства не помогли мне избавиться от него окончательно, к моему великому сожалению. Огонь, даже магический, его совсем не брал. Заморозка тоже не возымела эффекта. Физическое устранение я пробовал еще раньше, но даже если я бросал кость в кислоту, она не растворялась в ней полностью. Мельчайшие пылинки, крошечные, практически невидимые глазу частички, все равно каким-то образом умудрялись уцелеть. Поэтому, как только кислота сливалась в другую емкость, эти пылинки оживали и начинали активно взаимодействовать. Само собой, проклятие я тоже неоднократно пытался из них вытянуть, но и тут потерпел неудачу. Проклятие, как и раньше, уходило, но всегда лишь на время, а потом снова возвращалось и начинало просачиваться наружу. К сожалению, в записях старика на этот счет ничего толком не говорилось. Быть может, я даже не все нашел, и какие-то из них безвозвратно сгорели в устроенном Мроном пожаре. Однако насчет темного алтаря и проводимых на нем ритуалов я оказался прав, и в конечном итоге пришел к выводу, что Гнор не просто себя проклял. Каждая его кость с некоторых пор являлась этаким мостиком, своеобразным порталом и одновременно неотъемлемой частью царства теней. Более того, непрерывно черпала оттуда силу, поэтому-то я и не смог их уничтожить. Это означало только одно — бесполезно пытаться похоронить Гнора в гробу, закопать на обычном кладбище, распилить на части и при этом думать, что он никогда не вернется. Вернется. Через год или столетие, но все же соберет себя по кускам, где бы они ни находились. И вот тогда у нас снова возникнут проблемы. Сам процесс сборки я тоже имел возможность наблюдать в деталях. Причем тем же днем, только ближе к вечеру, когда мои гончие все-таки вернулись, и кость от радости принялась скакать вокруг стола и бодать меня костлявой башкой. При этом во рту у нее так и сидела экспериментальная крыса, которая за последние трое суток такого страху натерпелась, что, судя по ее ошалелому виду, находилась на грани обморока. Тем не менее, когда гончая, забывшись, попыталась цапнуть меня зубами за рукав, крыса, на удивление, быстро сориентировалась и, решив, что вот он шанс, твердо вознамерилась сбежать. Каким-то чудом протиснувшись между зубами, отощала бедняга на голодном пайке. Она прыгнула сперва на меня, потом на стол, и надо же было такому случиться, что одной лапой бедняжка угодила прямо в ту костяную пыль, которая сохранилась после последнего эксперимента. Гнор, ну, то, что от него осталось, отреагировал на близость живого существа мгновенно. Черная пыль проворно расступилась, позволив крысе в ней буквально утонуть, после чего так же быстро сомкнулась, облепила истошно заверещавшего грызуна и в мгновение ока его поглотила. Ого, полностью. Да так, что плоть крысеныша тут же растворилась, напитав кровью и прочими жидкостями проклятую пыль, а оставшиеся от грызуна кости вобрали ее в себя и уже из них прямо на глазах начала формироваться костлявая человеческая кисть. «Значит, живых к тебе подпускать нельзя», — заключил я, своевременно подхватывая собравшуюся удрать руку и упрятывая ее обратно в ведро. «Всего один, не кстати выбравшийся из щели таракан, и у тебя снова появится шанс воскреснуть». Эксперимент с крысой я, правда, загубил, но раз уж за трое суток с ней ничего не случилось, то, скорее всего, слюни недовампиров не опасны. По крайней мере, до тех пор, пока не попадут в кровь. Засыпав останки серебром и убедившись, что храмовые артефакты надежно останавливают процесс воскрешения, я задвинул оба ведра под стол и не на шутку призадумался. После чего открыл портал, на несколько часов ушел, а когда вернулся, то уже точно знал, как избавиться от бессмертного, злобного и мстительного старика, который сам себя превратил в воистину неубиваемого, проклятого всеми богами мертвеца. Для этого всего-то и нужно было отыскать глубокую, тесную, лишенную связи с внешним миром пещеру где-нибудь за пределами обитаемых земель. Скажем, на окраине Норийских гор. Там, где нет ни зверей, ни птиц, и где уже не первое тысячелетие не ступала нога человека. Затем перенести туда останки, выбить в скале нишу, выложить ее освященным в храме серебром, поставить внутрь такой же освященный ларец, вроде тех, где жрецы обычно хранят свои реликвии, уложить внутрь кости, закрыть поплотнее крышку, навесить замок, затем положить сверху серебряную плиту и замуровать пещеру изнутри и снаружи, чтобы туда даже муравей не пробрался. «Вот так», — удовлетворенно кивнул я, исполнив задуманное и уложив на место последний камень. «Ни у одного меня есть слабое место. Так что покойся с миром, Гнор. Другого посмертия у тебя не будет». Нет, можно было, конечно, попробовать обратиться к жрецам с просьбой отмолить его кости или иным способом выбить из них намертво въевшееся проклятие. Но я рассудил, что, во-первых, надежных знакомств у меня в этой среде больше нет. Надо, кстати, снова завести. Во-вторых, простое людское любопытство, а жрецам оно тоже свойственно, могло свести на нет все мои усилия. Наконец, в-третьих, проклятие Саана — это вам не шутки. До тех пор, пока темный бог ослаблен и не контролирует происходящее в царстве теней, скорее всего, заговоренные гнором кости так и будут тянуть оттуда силу. А значит, доверять останки смертным было неразумно, и мой способ все-таки надежнее. Как итог, в свое логово я вернулся уже ближе к ночи. Однако у меня оставались еще дела в Дамане, поэтому, оставив пещеру на гончих, я порталом отправился в столицу и, поскольку время еще было, решил посмотреть, как там поживает Эртвитор Антарано. Очень талантливый и весьма перспективный юноша-универсал, которого не далее, как двое суток назад, я спас от неминуемой смерти. Дом леди Ореоллы, а теперь дальних потомков ее старшего брата, был мне хорошо знаком, как снаружи, так и изнутри. Поэтому мне не составило труда отыскать младшего Тарано по ауре. Как оказалось, он обитал в восточном крыле, в довольно просторной комнате на втором этаже. Однако конкретно в это время он находился не один, поэтому мне пришлось ждать, пока он освободится. Сначала вместе с ним была сестра. Потом зашел крупный мужчина, вероятно, отец, и у них с сыном состоялся довольно продолжительный разговор. К счастью, на улице Белых Лилий в это время было достаточно многолюдно. Магические лавки еще работали, торговля шла бойко, а среди множества горожан, спешащих успеть в лавку до закрытия, оказалось легко затеряться. Тем временем на улице совсем стемнело, а посетитель Витора все не уходил, и в какой-то момент мне показалось, что разговор идет на повышенных тонах. При этом аура юноши буквально пылала от горечи и обиды, тогда как в ауре его отца чувствовался сдержанный гнев. После этого мне стало интересно, что происходит. Поэтому я забрался в небольшой тупичок между домами и, спрятавшись за кучей мусора, открыл портал на крохотный чердачок, который имелся над комнатой юноши. Слышимость там оказалась прекрасной, однако ссора почти закончилась, и я услышал лишь то, что господин Тарано глубоко разочарован поведением сына, поэтому с сегодняшнего дня сажает его под домашний арест. Причем не на день или два, а вплоть до окончания каникул. На что Витор, вопреки ожиданиям, ничего не возразил. Но как только за отцом захлопнулась дверь, он сжал кулаки и прошептал: «Ненавижу тебя!» При этом аура у парня стала откровенно нестабильной. Клокочущая в нем ярость то и дело пыталась прорваться наружу длинными лизунами. В какой-то момент от Витора даже пошел слабый дымок, после чего он буквально рухнул в стоящее рядом кресло, согнулся пополам и, обхватив голову руками, тихо-тихо застонал, как если бы ему было очень больно. Его аура после этого пошла совсем уж нездоровыми волнами, а вскоре и вовсе начала менять окраску, словно впавший в отчаяние паренек начал утрачивать контроль над собственным даром. Не знаю, что именно наговорил ему отец, однако это было нехорошо. Более того, опасно. К тому же перегоревший маг никак не вписывался в мои планы, поэтому пришлось открыть еще один портал, воткнуть парню в шею короткую иглу, пока он не убился сам и не поранил других, после чего подхватить обмякшего мага и аккуратно уложить на кровать, одновременно с этим забирая у него излишки. Тарано уснул практически мгновенно, и его аура тоже вскоре успокоилась. Однако, поскольку сон ничего не решал, то я наскоро пробежался по дому, незаметно усыпил мать парня, на лице которой заметил подсохшие слезинки, не находящую себе места от беспокойства сестру и всех до единого слуг, чтобы не мешались. Ну а когда в доме остался всего один бодрствующий человек, я незаметно проник в его кабинет, и пока Эрт Тарано-старший яростными движениями набивал курительную трубку, одарил его второй иглой. С чуточку иным зельем, нежели то, которым я наградил его единственного сына. От удара мужчина вздрогнул и выпустил из рук полупустую трубку. Его лицо окаменело. Пролегшие на лбу и вокруг лба складки самую чуточку разгладились. Однако, когда я заглянул ему в глаза и увидел в самой их глубине не столько гнев, сколько отчаяние, то передумал просто промывать ему мозги, а вместо этого усадил за стол и коротко велел. «Рассказывайте». И Эрт Тарано послушно принялся говорить. Ровно, обстоятельно, по пунктам. О том, почему был категорически против поступления сына на боевой факультет, почему не одобрял его выбор, почему прилагал столько усилий, чтобы забрать Витора из Академии или хотя бы отговорить его от участия в боевой тройке, и почему впал в такую ярость, узнав, что не далее, как прошлой ночью, упрямый мальчишка выкинул очередной опасный финт и по глупости едва не погиб. Причем по мере того, как Тарано-старший делился со мной самым сокровенным, я неожиданно осознал, что еще очень многого не знаю о людях. В том числе и о том, что касается отношений отцов и детей. «Значит, вы за него боитесь», — протянул я, когда отец Витора умолк и обессиленно уронил руки на столешницу. Сильный, крепкий, уверенный в себе мужчина, у которого при упоминании о сыне начинал явственно подрагивать голос. «Боевые тройки выпускаются академией в возрасте от 22 до 25 лет», — подтвердил он мою догадку. К 30-летнему возрасту сохраняет целостность всего половина. Остальные погибают или расформировываются, а до 40 доживает всего треть. Так что в боях со скверной мы теряем самое молодое и самое перспективное поколение. «Полагаете, что у Витора нет шансов?» «Я знаю статистику», — помертвевшим голосом отозвался мужчина. «Мой сын не глуп, однако вряд ли он окажется любимцем судьбы. Если очень повезет, он вернется домой живым, но при этом будет искалечен или физически, или морально. Потеря даже одного члена тройки приносит боль и оставляет глубокую душевную рану. Ее не залечить ни амулетами, ни травами, ни выпивкой. Она останется с тобой навсегда. Я знаю, я через все это проходил, и такой судьбы сыну не желаю. Тем более, что он у меня один». «И ради этого вы готовы испортить с ним отношения?» «Со временем он поймет. Я делаю это исключительно ради его блага». «Тогда вам стоит забрать его из академии и отдать в другое учебное заведение, раз вы категорически против боевых троек». Эрт Тарано кивнул. «Я уже говорил по этому поводу с ректором. По возможности он постарается не включать Витора в состав троек, раз уж от перевода в военную академию сын наотрез отказался». «Если Витор об этом узнает, он вас проклянет». «Да», — согласился мужчина. «Зато мой род будет жить. И это гораздо лучше, чем если мне однажды придется хоронить пустой гроб, гадая, какая тварь полакомилась моим сыном, или в какой скверне ныне обитает его обезображенный труп». Я нахмурил брови. С одной стороны, логику отца я понимал. Желание уберечь единственного наследника вполне понятно и обоснованно. Однако кое-что в этом было неправильно. В рассуждения Эрта определенно вкралась ошибка, вот только я не знал, как правильно ее сформулировать и как донести до чужого разума так, чтобы он не просто услышал, но и проникся. «Помните, как вы учили его ходить?» — спросил я, заставив Эрта встрепенуться. «Как он цеплялся за ваши руки своими слабыми пальцами, неуклюже переставлял ноги, спотыкался, оступался, но каждый раз вы оказывались рядом и успевали его подхватить». По лицу мужчины скользнула слабая улыбка. «Конечно. Разве такое забудешь?» «А помните, как он при этом шел? То, что именно он задавал вам направление, и именно его стремление было для вас самым важным, поэтому вы никогда его не останавливали. Помните ведь, правда? Так вот, открою вам страшную правду. С тех пор ничего не изменилось». «С тех пор ставки выросли», — возразил Эрт Тарано. «Раньше ошибка Витора могла закончиться только синяком или шишкой, а теперь на кону стоит его жизнь». «Да, но вы по-прежнему идете вместе. И вы — отец, поддержки которого он так жаждет. Может, вы не догадываетесь, но сколько бы лет ни прошло, он все так же будет идти вперед, с вами или без вас. И если вы все сделаете правильно, то время от времени ваш сын все-таки будет оборачиваться, чтобы спросить, верно ли он поступает. Ему не стыдно будет признать ошибку. Не страшно вернуться, но лишь в том случае, если он будет твердо уверен, что вы по-прежнему рядом, где-то там, за спиной, и всегда готовы подхватить его, если он вдруг оступится или упадет». «Но он еще так молод!» — в отчаянии прошептал Эрт Тарано. «И так многого не знает. Уперся в одну идею и слышать ничего не хочет». «Не заставляйте его выбирать между вами и мечтой», — посоветовал я. «Но я не могу! Он же погибнет, а я буду не в силах этому помешать!» «У каждого своя судьба», — спокойно отозвался я. «Рано или поздно, так или иначе, ваш сын все равно умрет. Однако это не дает вам права пользоваться им, как вам вздумается. Да, на вас обоих лежит долг перед страной и собственным родом, но если кроме долга у Витора ничего не останется, он вас возненавидит, а смерть станет для него долгожданным избавлением от вас и навешанного вами ярма». У Эрта словно надломилось что-то в душе. «Что же мне тогда делать?» — в отчаянии прошептал он, глядя куда-то в стену. «Поддержите его. В конце концов, не обязательно хоронить весь род с его уходом в боевую тройку. До выпуска еще 6 лет. Вы можете озаботиться рождением второго сына, а можете поставить Витору условие до выпуска заключить брак с достойной девушкой и родить как минимум одного одаренного наследника. К тому же у вас есть дочь. Со смертью Витора ваш род в любом случае не прервется». «Она проклятийник, как и я», — невесело отозвался Эрт Тарано. «Поэтому особых надежд на нее я не возлагаю. Женщинам с подобным даром чрезвычайно сложно найти супруга, с которым у нее родились бы одаренные дети. Для этого необходимо соблюсти так много условий, что это практически нереально». «Откуда вы знаете?» «Я вхожу в состав научного совета при императоре и много лет изучаю законы наследования у одаренных». «Тогда вам тем более стоит поискать другой выход, как сохранить семью. Витор толковый парень и искренне к вам привязан. Поэтому не отстраняйтесь от него и не хороните раньше времени. Уверен, он этого не заслужил». После этого Эрт Тарано сгорбился, обхватив руками голову, но я сказал все, что хотел, поэтому обошел его кругом, забрал иглу и ушел, оставив мужчину размышлять над тем, что он сегодня услышал. Само собой, обо мне он на завтра уже не вспомнит. Для него это будет все равно, что разговор с самим собой, а вот в комнату Витора я все-таки вернулся. Правда, ненадолго. Будить его раньше времени не было резона, однако я все же счел необходимым наклониться и шепнуть ему на ухо несколько слов. После этого я ушел, поскольку на сегодняшний вечер у меня была назначена еще одна важная встреча. А насчет Тарано? Посмотрим. Надеюсь, войны в этом семействе вскоре прекратятся, а противоборствующие стороны успокоятся, и вместо новых поводов для вражды наконец-то начнут искать компромиссы.